Здорово. А кто это? А кого надо? Кто это такой? А кого надо тебе? Чё ты звонишь сюда, названиваешь? А? Что? Сейчас засекем, кто звонит, и ментов. Слышишь ты? Проспись, вот я, то сейчас тебе тогда ментов. Вот я тебе засек, курва. Зачем ты мне звонишь? Я тебя первый раз слышу. Костя, значит, много тебе звонить тебе еще, блядь. Ну, кому ты звонишь? Алло. В Ахванасьевку ты звонишь, понимаешь или нет? А кто это? Я тебе сволочь дам. Хорошо, спасибо. Сейчас засекем, кто звонит, и ментов. Хорошо. Все, я засек, откуда звонит. Я тебе, блядь, приеду дам. Хорошо, приходите. Гребенец. Да. Захар, будешь, блядь, звонить на зону, сейчас 5 человек напишет заявление, кому ты звонил? Во-первых, я не мужчина, а женщина. Вы хотя бы смотрите, кто к вам звонит. Вот женщина или мужчина? Вот я тебя и засек, курва. Хорошо, спасибо. Срань ты, вонючая. 100% харю начистим. Дай послушать, что он говорит. Кого? Как? Вы звоните куда сейчас? Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Ты куда звонишь? Куда я к вам звоню? Где вы находитесь? Приедет один человек, такое сделайте, что ты... Ну, морду тебе начистим. По поводу чего мне будете морду чистить? Алло. Да, вы куда звоните? Тебя фиксируют номера? Ты номер этот можешь забить тебе с определителем? Алло. Да, я слушаю вас, говорите. У меня фамилия Жмука. С какого там номера звонят, а? С какого номера звоните? Так я наоборот хочу сам мне то вызвать. Тебе с определителем. Хорошо, вызывайте. Мы послушаем, как вы с нами общаетесь. Названивать я тоже матерюсь, блядь, на него. На кого? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Вот, видно, от моего имени звонит. Ну, извините, пожалуйста, это совсем другая квартира. К вам наши никто не звонил. Это кто-то другой, значит, к вам звонит. Слышь меня? Я вас слышу, хорошо слышу. А кто мы это такая, никаких там претензий пиздец? Не имеем, мы к вам никогда не звонили. Вы, наверное, ошибаетесь. Я к тебе вообще не звоню, вообще, никуда. Ну и мы к вам тоже не звоним, но однако вы сейчас к нам звоните и какие-то претензии к нам предъявляете. Я тебе говорю, я вообще никуда не звоню, а вы нам звонит какая-то сука. О основаниях. А? Мы к вам не звоним, мы вас матом не кроем, однако вы звоните ко мне и предъявляете ко мне какие-то претензии. Вы меня называете как только можете. Почему? А кто ты такая там, пиздец, а? Вот я тоже хочу узнать, кто вы такой. Если вы сейчас не прекратите к нам звонить на телефон, я тоже зафиксирую ваш звонок и передам это в отделение полиции. Я тебе сейчас запишу вашу речь, что вы мне сейчас сказали. Я тебе сейчас приду к тебе домой. Приходи ко мне домой, я хочу тебя увидеть. Вам жопа будет, понимаете? Я понимаю, но зачем вы звоните ко мне и такими словами меня... А я откуда знаю? Я завтра, блядь, вычислю вас номер, и вам жопа будет, понимаете? Алло. Шарики высыхают уже к старости, да? Что говорите? Что ты звонишь сюда, названиваешь? Что говорите, надо? В Ахванасьевку ты звонишь, понимаешь или нет? Кто звонит? Это вы сюда звоните, а не мы. 100% харю начистим. Ну, морду тебе начистим. Что, дурак совсем или что? Вот я тебя и засек, курва. Что еще сказать? Кости поломаю, точно. Я звоню в Афанасьевку. Да. Дежуришь ты в садике? Дежурь, блядь. Куда вы звоните? В Афанасьевку ты звонишь, понимаешь или нет? Вы понимаете, что вы звоните в больницу? Я тебя, блядь, кастрирую и в глотку яйца запихаю. Понял, нет? Разговор записывается, ожидайте милицию. Это точно, блядь. Это с больницы, точно. Куда вы звоните, понятно? А? Б. Алло? Алло! Да-да-да. Слышь меня? Слышу. А кто ты такая там пиздит? Кто я такая? Царица. А? Царица. Я сейчас вот только что звонил. Тебе с определителем? Нет, вы, наверное, ошиблись. С определителем, да. Я говорю, или нет? Да нет, вы куда звоните? Я к тебе вообще не звоню, вообще никуда. Да? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра, ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Да? Ну ладно, хорошо, хорошо, вы не волнуйтесь. Все, ебало, заткни и выключайся. Хорошо, выключай. Понял меня? Пока. Все, нахуй. Алло. Алло. Я вас слушаю. Ты как? Как у тебя все хорошо? Замечательно. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Давай. Я мужчина, звоню тебе. Ну? У тебя голос слышишь? Приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? Не знаю, а вы знаете, куда вы звоните? Да. Угу. Давай куда? Встретимся, хоть поговорим. Сейчас. Ну, давай. Алло? Нет, ну вы что хамничаете, знаете? А что случилось? Кто рядом стоит к тебе? Мой двойник. Давай встретимся, хоть поговорим. Давай встретимся, давай. Назначай. Скажи, где встретиться? Я подойду. Давай встретимся. Давай, где? Назначай. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. Адрес? Да. Ой, город Москва. Улица Арбат, дом 34. Давай, я запишу. Сейчас, одну минутку. Так, вот блокнот. Давай. Сейчас авторучку возьму. Сейчас соберу. Бери авторучку. Бери. Адрес дай. Дай адрес. Пиши. Город Москва. Да. Улица Старый Арбат. Где? Ну, где? Улица Старый Арбат. Где? Дом 34. Да. Ну все, давай встретимся, все, я тебе адрес дала. Ну что, тебе на машине встретить? Ну, встреть на машине. Машина у меня крутая, нахуй, джип. Как скажешь, тебе крутая машина? Я бизнесмен. У меня бизнесмен? Джип. А чем ты занимаешься, бизнесмен? Не будешь ездить, денег не будет. А чем ты занимаешься? Работаю, конечно. Ну, в какой сфере? Я работаю на мэра города. На кого? Мне, я в 6 часов встаю, и в 7 уже я на работе. Что ты там делаешь? Я работаю на мэра города. На мэра города? Какого же города? Ну, как тебе сказать? Ну, скажи, как есть. А зачем тебе? Тебе это надо? Надо, я хочу все знать, я любопытная. Ну, ой. А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Ну, ладно, не хочешь, не говори. Тогда увидимся. Я полтора года, блядь, не ехал сюда. Я хоть тебе задумал, блядь, на 25 сантиметров, нах. А у тебя что, 25 сантиметров? Ну да. Ох, ё, лыпалы. Согласна? Да я не знаю, ну увидимся, посмотрим. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Ну начинается. Я не хам. Ну, начинается. Ну, а сразу прям. Вот так я хочу для жизни, понимаешь? В жопу тебе, знаешь, заехать. А у тебя справка есть? Какая справка? Может, ты сифилисом больная? А может, и больная. У тебя я есть? Сколько девок ебал, блядь, у всех справки брал. Это вообще как-то серьезно. А что, ты сифилиса боишься больше всего? Ой, ёб ты! Что, чай горячий на член пролил 25-сантиметровый? Глянь, вот и все, трусы аж рвутся нахуй, ёпта. Ну, вручную тогда, что тебе еще предложить? А тебе сколько лет? А что тебе? Надо? Уже мне за 70, ну. О, бля. И что я с тобой делать буду за 70? У тебя хоть эрекция есть? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ой, господи, все туда же. Угу. Ладно, на месте разберемся, если там сосать есть что, я пососаю. Не, ну вы что хамничаете, блядь? Не, а что вы хамничаете? Ну есть что пососу, а нечего, что там какой-нибудь втянутый прыщик, пузыречек висит, попысать только. Что им делать? Так только, чё, на коленке поссать. Че, бабло тебе еще давай? И бабло дашь, а ты как хотел, да так что ли? Ёпты! Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Так, ладно, все, не мешай мне. Я пошла сосать. Ой. А ты я вот останешься без соски, все, пока. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Алло. А кто это? Вы куда звоните? Кто это такой? Вы куда звоните? Ты звонишь? Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Алло. Где вы живете? Я живу в Горшечном, в Курской области. Что вы хотите? Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Что-что? А, потрахаемся. Сколько тебе лет? А? Вы в своем уме? Я хорошо тратаюсь. А я вам просто отвечаю. Перестаньте звонить, иначе я сейчас подключу органы. Не хочешь? Пососем. Да. Ты ж когда-то трахалась, но не может женщина, чтоб никогда не трахалась. Она же должна трахаться. Вы психически больной? Ну, давай, встретимся. Вы психически больной, я спрашиваю? Или вы нормальный? Да. Вы нормальный или психически? Нет. Не, ну приезжай, потрахаемся. Я сейчас милицию вызову, она вас потрахает. Ну, не важно. Алло. Алло. Алло. Ты одна? А? Ты одна? Нет. Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Завтра. Позвони 8:30 утра, завтра. Не, ну приезжай, потрахаемся. Ну завтра позвонишь, 8:30, завтра приеду с утра. Да? Да. А куда пососем, ехать надо? Пососем, полижем. Куда ехать надо? Живете где? Где ваш адрес? Где вы живете? В Москве. А ты где живешь? Вы молодая, красивая. Ну где ты живешь? Ты мне можешь сказать? Ну не важно это, какая разница. Как какая? Может, я к тебе приеду сама? Ты ж когда-то трахалась, ну не может женщина, чтоб никогда не трахалась, она же должна трахаться. Да, ты можешь позвонить мне завтра, а то я с мужем лежу. Да? Да, завтра позвони 8:30, он идет на работу. Ну а сейчас нет желания? Я тебе говорю, я с мужем, я не могу сейчас. Не хочешь? Не могу. Лет сколько тебе? Сколько дашь? 245. Это что-то многовато. Да? Поменьше чуть. Да, я записал. М? Давай я приеду. Давай завтра, 8:30. Позвонишь, и мы определимся. Ну? Вот. Да? Алло. Алло, кто это? А кто это? Кто это? Мудок, а я одинокий мужчина. О, здравствуй, надумался. Ты вот приезжай, я с тобой культурно обращаюсь, а ты... Хуёшка. Кто ты такие умный? Я ведь тебя через зад отделаю. 15 сантиметров. Ну, что ты за дурачок старый? Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Ох ты! Тебе понравится. А кто тебе... дал мой номер телефона. Кто? Кто дал номер телефона мой? Курва ебучая. А? А? Ты вот приезжай, я тебя отдрючу. Да как следует. 3 раза замахом отделаю. Пошел ты в баню. Ай ты и дура. Слушай-ка, как здоровье-то у тебя? Кто это? А? А кто это? Да Зубкова Ира. Кто? Ну, Зубкова Ира. Какая Ира? Я знать тебя не знаю. Да батюшки, да кто ты? А ты кто? Зубкова Ира. Кто? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Какая Ира? Какая Ира? Да Зубкова Ира. Какая? Слушай-ка, болеешь? Как здоровье-то у тебя? Ой, а кто ты такая? Я тебя знать не знаю, гля. Саша. Слушай-ка. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да. Али 81? А зачем тебе? А это ты меня помоложе немножко, да? А кто ты такая, я не знаю. Да Зубкова Ира. Какая? Сумская? Ну-ну. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. О, да. Сумская Ира. Да. А на какой ты улице живешь? Да, батюшки. Ну и чего дали? Ну, я приду в гости. Так и далеко больно. А куда? Приходи, а куди приходить-то? Кому йти-то? В Америку йти, что ли? Хуя тебе вдышло, блядь? Ты дурая, гля! А тебе куди, дура старая? Какой тебе дурак дал мой номер телефона, гля, дура старая? Гля! Ну-ну. Алло. Что? Я с вами разговариваю. А что вы за мной разговариваете? Ты меня нигде не видел и ничего не знаешь. Ну, а и знать не хочу, а что ты звонишь мне? Где ты живешь? Где я живу? В Америке. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Застрелишь? Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Не звони мне больше, бо я сейчас подзвоню в милицию. Ну и чё? А что ты мне звонишь? Я тебя знать не знаю, а ты мне звонишь, спать не даешь. Ну что это такое? Какой-то дурак тебе дал адрес такой, или где-то украл ты его адрес? Ага. Тебе какой дурак дал мой номер? Объясняй. Для вас уже приготовлена могила. Кого? Залупу. Что, понажрались там пьяные и не знаете, что делать, да? Головой об стенку. Козел ты ебучий, ебаный. Ну, вы вот сам ебучий. Вот ты повторяешь это все, с пизды повторяешь. Ты смотри, больше не звони мне, бо я сейчас наберу 112 и не иди лечись, а то сейчас вот твои же друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. Кто вылечит? Ты вылечишь? Да. Ну, врач нашелся. И не звони мне больше. Да. Хуйна. Ага, возьми, тебе он есть, возьми. Все, вот, давай не дойдете. Все понятно, все понятно. Все вам пиздец уже сделать не идет к концу. Арестуем и накажем. Слушай, ты пидоратина. Ну и что? Чтоб ты сдох бы подкуда. Ты что, приехал ко мне, мразь? Для вас уже приготовлена могила. Что тебе надо? Блять, я встречу с тебе, блять, собственно. У тебя голос-то пидорастический. Подкуда поганый. Голос у тебя пидорастический. Я бы в рот тебе гребли, наверное, все тюремные камеры. Подкуда поганый, что ты ко мне пристал? Дешевка вонючая. Ну что это такое? Да. Алло. Алло. Ты одна? А вы куда звоните? Потрахаться хочешь? Слушай, хочешь потрахаться? Потрахаться хочешь? А? Алло. Где ваш адрес? Где вы живете? Я хорошо трахаюсь. Что, вообще дебил или что? Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Алло. Алло. Алло. Это кто такой? А кто? Слышь, он, ты чё за шалава там, а? Слышь, ты что, дурак? А кто ты такая там, пиздец? Кому ты звонишь, осел? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял меня? Все, овца, давай, не звони сюда. Там жопа будет, понимаете? Алло. Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Не слышу, блядь, голоса. Давай, давай бабу свою. Я люблю с бабами общаться, у нас нет. Давай быстро нахуй. Бабу свою пригласи, пес ебучий. Слушай, ты, блядь, я сейчас позвоню в милицию. И ты пообщайся с другими бабами, ты понял меня? У тебя титьки есть? А у тебя что есть? Титьки ты у тебя есть? Ты любишь общаться. Нет? Ты понял меня или нет? Как в деревне раньше говорили, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Будут расти чужие титьки. Да что ты? Все будет заебись. Угу. Но вот лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. И сейчас номер этот наберешь, и у тебя все будет. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый. И трусы нахуй поменяй. Угу. Еще что тебе поменять? Это из дурдома, что ли? Ты пациентка, наверное, заведения, дурдома, так или нет? Да-да. А кто это? А кого надо? Кто это такой? Кого надо, я спрашиваю. Ну чё, мудила хуев? Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Слушай, соси ты хуй, как Мишка лапу, блядь. Шарики высыхают уже к старости, да? Да. Вот я тебя и засёк, курва. Срань ты, понюче. А? Хуй на! Я разрядки разнюхаю, твою мать. Чё больше не звони, понял? Куда а ты звонишь? Приду, пизделей получишь. Ну морду тебе начистим.